История 99. Настолько ли плохо? Ко мне на консультацию пришла Тамара. От Тамары ушел муж к любовнице, сына выгнали из института и умер любимый питомец. И все это случилось за один месяц. На фоне такого стресса Тамара не может нормально работать, чтобы оплачивать аренду квартиры. До прихода ко мне Тамара брала отгулы, большую часть времени лежала на кровати и плакала. Затем проявилось обострение хронической болезни. Женщина позвонила мне уже из больницы. А через 2 часа после разговора с Тамарой мне позвонила Инна. У Инны был страшный стресс и тоже состояние на грани депрессии. Знаете, что произошло? Муж Инны обещал ей на майские праздники организовать поездку на Мальдивы. Но на работе ему не выплатили бонус, поэтому денег хватит поехать только в Турцию. А еще вместо машины Е-класса в подарок на день рождения Инна получила автомобиль классом ниже. С-класса. И вот Инна заливается слезами в трубку и не знает, как жить дальше. Говорит, жизнь кончена, я больше не вижу своего светлого будущего. Причем произносит это на полном серьезе. Как вам такой поворот? Иногда люди переживают из-за такой ерунды, вы даже представить себе не можете. Если вы прямо сейчас о чем-то сильно переживаете, спросите себя, а действительно ли то, что происходит сейчас в моей жизни, настолько плохо? Или мне просто кажется? Или могло быть в 100 раз хуже, и мне стоит как следует от всей души поблагодарить Бога и Вселенную за свою жизнь?